Впрочем, кто сказал, что для атаки надо дышать? Наплевав на боль и давление в груди, я укрепил волей заклинание и шагнул вперед. Влад усилил прессинг, так что главарь в этот раз меня встречать не стал. Но я этим и воспользовался, атаковав мечом. Абориген ответил достойно, приняв удар клинок на клинок. Раздался металлический звон. Его оружие оказалось выдающегося качества. Мы сцепились, он закрылся мною от мага, и битва на секунду замерла, пока я не выпустил удерживаемый бур прямо врагу в живот. У главаря была защита, но я уже знал, что смогу ее продавить, и оказался прав. Но и этот воин был хорош. Он усилил щиты, и я снес ему пол башки, срубив заодно и корону, ибо нефиг отвлекаться в ближней схватке на магические атаки. На этом драка закончилась. Аборигены увидели, что произошло с их главарем, и решили, что мстить опрометчиво, развернулись и бросились прочь. Все трофеи достались нам. Мешок с кристаллами был привязан к сдохнувшему чудовищу и валялся рядом. Глава 20. Собрать добычу по-быстрому не получилось. Пришлось снимать доспехи с главаря, а потом и с других аборигенов. Дикари дикарями, но упавших воинов нашлись изделия из металла, которого у нас как раз дефицит. А вот луки и стрелы огорчили. Как показала практика, по убойности они вызывают лишь недоумение, а не убийственное уважение. Да и никто из нашей тройки не владел этим оружием. Но это не помешало собрать все уцелевшее и принести на базу. В общем, прокляли меня. Начало свой рассказ Влад, когда мы закончили. Я в это время сидел с коронами и изучал их, попутно вытягивая из них энергию. Это как? А вот так, по лицу мага видно, что тема неприятна, и он не собирается петь соловьем. Кто? Стражи, чьи острова зависли в небе. Ткнул маг пальцем аккурат туда, где летающий город видели последний раз. Хорошо, что нас с ним разделяет приличное расстояние, так что внезапных гостей ждать не приходилось. И как работает проклятие? Продолжил я расспрос, понимая, что подробности придется вытягивать. Как медленный яд, он отправляет меня и мой источник. Целительский модуль, глупый вопрос, Макс, хмыкнул мужчина. Ну да, была бы возможность, он бы уже исцелился. Действительно, и что, совсем без шансов? Если они есть, то мне неизвестны. Возможно, развитие храма после 17 уровня откроет что-то такое. А может, нет. Насколько плохи дела, ты поэтому становишься слабее? Да, проклятие коварное. Я и не встречал раньше такого. Чем сильнее использую дар, тем глубже оно разрушает энергосистему. Требуется больше времени на восстановление, сильнее откаты, мощность падает. А как тебя того? Ну, прокляли, вмешался в разговор Серый, прервав гнетущую тишину, чем заслужил тяжелый взгляд мага. После того, как они моих ребят убили всех, я долго их преследовал и мстил. Прославился, наверное. Лицо мужчины разрезала усмешка. Охоту объявили, а я и рад был. Проще убивать. Сражался, налетал на них, убивал монстров. Растил силу, и чем больше она была, тем больше сражался. Так много времени прошло. Год, два, сложно сказать. Я в отчаянии был, мне нечего было терять. Да уж, тяжелая участь. Не знаю, как бы я сам справился, если бы остался один без храма. Нет храма, нет будущего, нет возможностей. А потом они прислали ее, бабу, валькирию, ангела-мстителя, Немезиду. Какую-то сучку, что по мощи превосходило всех ранее встреченных воинов вместе взятых. Но я смог ее удивить, одни подлым заклинанием. Маг рассмеялся довольно, но веселье быстро ушло, за рану она меня и прокляла, окутала чернотой, вместе с которой я и рухнул с неба вниз. Наверное, она решила, что это убило меня, но я смог скрыться под островами, там забиться в щели и отсидеться, прийти в себя, а потом выбраться. Как она выглядела? Как ее узнать? А ты много здесь баб видел, Макс, узнаешь. Как и все их расы, кожа мраморная, белая, что снег. Не как у дикарей, что мы видели, мутная и серая, а чистая и идеальная. Настоящая богиня. Но и без этого ее легко узнать. Она летает без тварей, только за счет своей силы. Охренеть, как Супермен, прокомментировал Серый, на что я усмехнулся, а вот Влад ответил язвительно. Как грибанное злобное божество, что пришло тебя карать. Вот как она выглядит. Молись, парень, чтобы она не явилась за нами. Но ее можно ранить, ты сам говорил, заметил я. Можно. Кровь у нее алая. Одну каплю я выдавил. Царапину нанес, можно сказать. Да и то она мгновенно исцелилась. Сомневаюсь, что за тобой бы выслали кого-то самого сильного. Может, там и еще мощнее кто-то есть? подумалось мне вслух. Наверняка. Просто подумай, как они живут. Снова маг тыкнул в сторону летающего города, живут на том острове, что парит над всеми, верховным. При этом охотится на тех, кто внизу. А что это значит, а, Макс? Это значит хреновую тучу кристаллов, что они собирают. Сколько лет? Столетий? Тысяч лет? А сколько они живут? Если так подумать, то там могут обитать настоящие боги с запредельной силой. Вот именно, Максим. Они идеальные паразиты. Мочат всех, кто попадется, и живут за счет них. Грохнуть бы этот остров, чтобы обрушился вниз и все они сдохли. Для этого нам понадобится артиллерия и много взрывчатки. А еще пару богов в поддержку, учитывая, что ты рассказал про Валькирию. Теперь уже я усмехнулся, представив, как бы выглядела эта боевая операция. Что дальше то собираешься делать? А у меня есть выбор, драться собираюсь. Сдохнуть в драке и прихватить как можно больше врагов. Теперь понятно, почему Влад рвался в бой. Видимо, это присущий ему фатализм. Да и почему он стал сдавать в драках, тоже понятно. Можно ли ему как-то помочь? Прокачать храм до 20 уровня в надежде, что это как-то исправит трагедию. Если повезет, то через полгода узнаем. Не уверен, что Макс только проживет, если судить по динамике его изменений. Сложная ситуация, когда не можешь чем-то помочь. Как теперь общаться с Владом? Предложить ему сидеть в пещере? Да он на это пошлет меня, причем в ярко-грубой форме. Защищать его? Смешно. Даже ослабленный, он сильнее. Теперь в каждом бою буду осознавать, чего ему это стоит. Как-то даже стыдно, что за тебя сражается человек и расплачивается за это жизнью. «Макс, если ты будешь на меня смотреть жалеющим взглядом, ударю», – прошипел мужчина. Я осознал, что действительно стою с слишком характерным выражением лица. Что-то я увлекся. Влад сражается в первую очередь за себя, и это его выбор, который стоит уважать. Если придумаю, как помочь, помогу. А так будь что будет. Кивнув магу, я отправился заниматься делами. После драки с монстрами и аборигенами наступило затишье. Никто пока не лез. Мы тоже решили не спешить искать новые приключения. Нужно сначала освоить то, что добыли. Почти все кристаллы пошли на ускорение получения 11 уровня храма, но часть я потратил, чтобы сделать заказ. Первый отправил запрос на что-то, что поможет магу справиться с его недугом. А вдруг случится чудо, чем черт не шутит? Второй заказал металл для развития оружия и обретения доспеха. Ну а чего? Если есть возможность решить вопрос таким образом, то почему бы и нет? Попутно с этими делами я исследовал поглощение сразу двух корон. Одна оранжевого цвета и больше всего ассоциировалась с каким-нибудь аспектом яда, если судить по атакам владельца. А вот вторая земляного цвета, коричнево-черная. Что я знал об ее аспекте? Владелец любил давить прессами, которые напоминали тараны, направленные сверху вниз, как будто на тебя роняют гору. Энергия в коронах тоже различалась. В оранжевой похоже на капельки, а в коричневой – на комки грязи или осколки скалы. Микроскопические, но именно такие ощущения у меня возникали. Эксперимента ради, я предложил Владу описать то, что он увидит в них, и оказалось, что совсем другую картинку. Получается, что восприятие энергии зависит от... А от чего, собственно, от проекции бессознательного, от воображения? Поглощение начал я с ядовитой энергии. Зачерпнул каплю и поместил в источник. Сразу в груди возникло жжение, будто отравился, и температура поднялась. Но через минуту прошло. Зачерпнул чуть больше, та же реакция, но сильнее. Через 5 минут восстановился. Коричневая энергия эффект выдала совсем другой. По ощущениям, когда я соединил ее с источником, он стал как будто основательнее, крепче, не мощнее, а именно крепче, устойчивее. Но эффект также пропал через минуту, а при увеличенной дозе через 5. Что будет, если вытянуть всю корону разом? Источник навсегда поменяет цвет, станет крепким, как скала, а может и вовсе затвердеет, потеряет возможность изменяться. Влад на мои вопросы ничего не сказал, только то, что придется искать свой путь. Перед тем, как проводить серьезные эксперименты, решил протестировать, как изменения повлияют на заклинания. Для этого напряг Влада скостовать щит и сказать свое экспертное мнение. «Этот защиту разъедает», – прокомментировал он бурс вкраплениями оранжевой энергии. «Удар стал сильнее, может на 1%, не больше. Изменения едва заметны, если честно. Я делал минимальные изменения. Давай следующий тест», – не удивился я результату. «Бей, я то готов». Пожал плечами маг. Он хоть и сдавал, но мои удары отражал легко и не напрягаясь. Ждать не стал. Закачал энергию из второй короны и ударил коричневым буром. В этот раз решил взять больше, чтобы прочувствовать эффект. О, а вот тут мощи добавилось. Процентов на 10. Улыбнулся мужчина. Хорошо, спасибо тебе. Только ты учитывай, что все равно придется выбирать какой-то один аспект. Они вытесняют друг друга. Влад почти прошептал слова, уже отвернувшись от меня, а я замер, потому что это все меняло. Что это значит? Сначала уточним, а потом будет делать выводы. Твой же источник переваривает чужую энергию, так ведь? Так, если будешь собирать только один вид энергии, ядро сильно изменится. Если разные, то получится ассорти, но все равно победит то, чего больше впитаешь в себя. Остальные же будут ослабевать. Эффект совсем исчезнет? Нет, бонусы ослабит, но мой тебе совет выбрать одну стихию и развивать ее. А результат зависит от применения? Да, тут как с мышцами. Что используешь, то и растет. Забьешь на какой-то аспект, он постепенно ослабнет и исчезнет. Особенно это вначале важно, когда энергия только приживается. Либо ты ее используешь активно, либо она ассимилируется и сольется с основой. И как быстро это происходит? Макс, точных цифр тебе не скажу. Зависит от того, сколько энергии, как часто ты ее применял, какие у тебя есть другие источники, какое общее количество силы. Точной формулы я не знаю, придется тебе эмпирическим путем исследовать. Это как в играх, встрял в разговор Серый, качай перса, выбирай ветку развития и вперед. Блин, парень, а ты можешь на русском говорить? Закатил глаза к небу маг, махнул рукой, отвернулся и ушел отдыхать. А чего, верная же аналогия, смутился парень. Да, только мы не в игре, ответил я и разговор заглох. Результаты от тестирования ожидаемые, но вот обнаружившийся нюанс все изменил. Гадство. Но ничего, пока особо ничего не теряю, так что нужно поглощать энергию, а там разберемся. В любом случае, то, что я нашел, пока не тянуло на аспект мечты. Самым вкусным был тот пепельный монстр, что мог перемещаться на расстояние. Вот это да, крутая способность. Правда, я лишь умудрился освоить разъедающие свойства, а как телепортироваться оставалось неизвестным. А я таран, ничего особенного в этом не вижу. Больше активного внимания короны не требовали. Знай себе, впитай половину энергии и жди, пока она переваривается несколько часов. Потом повтори и все, готово. Когда закончил, то снова пошел доставать Влада, чтобы потренироваться. Мы с ним сходились в рукопашной, теперь хотелось бы с оружием. Что, конечно, в десятки раз опасней, но ведь надо же учиться, а то так и останусь бездарным фехтовальщиком. Маг и сам до этого владел мечом, поэтому ему было чему научить. Я заметил, что после прохождения ускоренной обработки информации запоминать и обучаться стал в разы быстрее. Влад показывал прием, я повторял, он поправлял ошибки, снова повторял, а потом все, умение усваивалось. Разумеется, требовалось закрепить это практикой, да научиться правильно применять в бою, но маг не скупился на знания, а щедро рассказывал, где, что и против кого нужно применить. Я впитывал, словно губка, постепенно осваивая основы тактики. С этим тоже стало проще. Мозг словно обрел тактический режим. В одну единицу времени я осмысливал гораздо больше информации, чем раньше. Вот Влад рассказал про несколько приемов, когда и где их применять. Мы попробовали, и теперь в голове заранее складывается картина рисунка боя. Разумеется, я думал не буквально, на скорости это чревато. Вместо этого я словно чувствовал, как действовать лучше. Мир внезапно обрел четкость, ясность и понятливость. С магией аналогично. Освоенные заклинания сплетались как бы сами собой. Я видел потоки, понимал логику, теперь было легко и просто плести магию. Значительно проще, чем раньше. Это как пересесть с Тетриса на современный компьютер. Мощность и скорость обработки данных в разы приятнее. Серый сидел рядом и слушал, что рассказывает Влад. В этот раз ему не удалось отвертеться от спаррингов, и он выходил то против мага, то против меня. Использовать энергию он тоже постепенно учился, но без корон оставался довольно слабым по моим меркам. От тренировок отвлекла вспышка от портальной зоны. Занимались мы прямо в пещере, благо размеры позволяли, поэтому синхронно повернулись в нужную сторону. Там лежал сверток, ровно 30 на 30 сантиметров и дымился. «Надо тушить», — выпалил Серый и сорвался с места. «Ты что-то заказал?» — последовал вопрос от мага. «Ага». пару заказов сделал, пойдем глянем, что там. В свертке обнаружились внезапно 4 предмета, и 2 из них были совсем не теми, что я ожидал. Но обо всем по порядку. Первым шел металлический брусок, по цвету немного отличающийся от меча. Сомневаюсь, что его хватит, но хоть что-то. Надеюсь, черноглазый не стал экономить на качестве и отправил подходящий металл для верного адепта, что строит ему храм. Теперь нужно построить оружейные модули и наконец-то обзавестись броней. Вторым оказался флакон и маленькая приписка к нему. Не исцелит, но стабилизирует ядро. Протянул находку Владу, и он замер, изучая. Вот значит как. Оказывается, решение было рядом, а я о нем не подумал. Настолько растерянным этого мужчину я еще не видел. Пей давай и ложись в целебный модуль на всякий случай. Ага, ответил он заторможенно, простоял так несколько секунд, а потом выпил содержимое флакона. Пока маг ушел изучать, что с ним произойдет, я прочитал другую записку, в которую были обернуты 2 кругляшка. Нейроинтерфейс для работы с внутренним пространством, гласила надпись, положить на грудь, находясь в целебном модуле. Что это? Спросил Серый. Если бы я знал, но звучит круто. Можно я первый, если так хочешь, то да. Серый обрадовался, а я подумал, что уступаю, потому что мне не сложно, а не потому что хочу проверить непонятно что сначала на другом, подопытном. Ну как ты? Подошел я к магу. Эта штука собрала большую часть заразы, и я ее выжег. Голос Влада звучал удовлетворенным. Но это не решило полностью вопрос, нет, но я вернулся на пару месяцев ранее по силе. Теперь смогу действовать смелее. Ты бы тогда не рисковал, а? Может, мы еще найдем выход из ситуации? Не рисковать. Ты сам-то в это веришь, Макс? Твари попросим подождать, пока мы их убиваем и собираем кристаллы? Смешно. Не ерничай, нахмурился я. Впрочем, это ведь твоя жизнь, не маленький, разберешься. Вот именно, сам разберусь, буркнул маг. Тогда слазь сложа и уступи место Серому, надо кое-что проверить. У тебя была вот такая штука, передал я ему кругляшок. Нет, впервые вижу. Что это? Нахмурился он. А вот сейчас и узнаем. Серый, прошу, махнул я рукой и пропустил парня. Процедура заняла 30 минут. Парня погрузили в сон сразу после того, как он положил кругляшок на грудь. Постепенно он рассосался и растворился в теле юноши. Никаких других изменений замечено не было. Но вот Серый открыл глаза, пришел в себя и поведал, что произошло. У нас о таком лишь мечтают. Это как интерфейс. Ну, в играх. Восторженно объяснял парень. Опять игры. А конкретнее, что дает? Направил его маг. Показывает твои параметры. Нужно заглянуть в себя и увидишь. Пока точных цифр нет, висит сообщение, что нужно пройти тесты. Какие? Нагрузить себя как следует, чтобы система определила возможности организма. То есть эта штука отображает параметры и все? Приподнял я бровь, обдумывая, насколько это может быть полезным и стоит ли рисковать устанавливать себе непонятную хрень. Да, и это круто. Реально, как в играх. Ну давай, пойдем, нагрузим тебя как следует и проверим. Диагностика много времени не заняла. Вскоре Серый восторженно описывал, какие данные ему стали доступны. Для начала перечислил список усилений, и какие бонусы в процентах они дают. Ядро же обрело числовое значение, и теперь он знал точную цифру, какой у него запас энергии. А еще открылось, сколько нужно сил на тот или иной прием. Послушав парня и прикинув перспективы, я сам отправился на ложе и прошел аналогичную процедуру. Сначала меня погрузили во тьму, но потом, уж не знаю, сколько прошло времени, перед тем, как очнуться, дали доступ к внутреннему пространству. Серый не обманул. Привычная картинка теперь дополнялась. Как бы это назвать? ХМ. Так, наверное, выглядит дополнительная реальность. Или будет выглядеть, когда эта технология станет доступной. Уж не знаю, по каким принципам это работало, но теперь я могу получить точные значения тех или иных параметров. Я буквально это видел внутри себя. На игры это все же отдаленно похоже, прав парнишка. Разве что нет характеристик, которые можно повысить, нажав кнопку. Но зато были показатели этих характеристик, которые сейчас никак не отображались, потому что мне тоже предстояло пройти тесты. Когда очнулся, Влад выглядел недовольным. Ему то ничего не досталось. Но ворчал он, сложилось впечатление, скорее просто так, для порядка, а на самом деле это было безразлично. Через час я стал обладателем точных данных, которые смогла выжать система из тренировки. Сила от нормы имела коэффициент 3. Норма – это изначальный уровень без усилений, то, чем я обладал, когда только попал в земли чудовищ. А коэффициент – это то, что стало доступно благодаря усилениям эволюции и регулярным физическим нагрузкам. Получается, сейчас я был в 3 раза сильнее обычного себя, ну или среднестатистического землянина. Но это не все. Если накачать мышцы энергией, то коэффициент поднимался до 5 или, говоря проще, моя сила возрастала в 5 раз. Этого вполне хватало, чтобы подпрыгивать на 4 метра вверх и крушить камни рукой. Может и звучит скромно, но при разгоне я мог запрыгнуть легко на высоту 2-го этажа. Тело при этом работало, как пружина. Благодаря повышенной чувствительности, я мог прочувствовать, как сокращаются все задействованные мышцы, как энергия в них раскрывается, высвобождая заложенный потенциал. Но прыжки – это мелочь, сила – нечто большее. Контроль над телом, выносливость, усиленные атаки, прессинг. Если раньше меч казался тяжеловатым, то сейчас вес как пушинка. Махай сколько хочешь, усталость возьмет выходной и обойдет стороной. Резкий рывок вперед, и я преодолеваю 3 метра за секунду. Этого более чем хватит, чтобы справиться с обычным противником. Сокрушить его, а ведь это только сила. Было и другое. Скорость базовая имела множитель 4,8 при накачке энергии. Достаточно, чтобы на лету ловить стрелу, но вот максимальный уровень упирался в энергию само собой, так что бесконечно всех нагибать не получится. Влад сказал, что есть твари, которые могут двигаться еще шустрее, так что считать себя самым быстрым опрометчиво. Что есть скорость? Это скорость восприятия в первую очередь. Теперь я понимаю, как связана последовательность усилений. Сначала растут способности организма, а потом и мозги догоняют. Без развитого мышления я бы не мог раскрыть потенциал. Без чувствительности, аналогично, я уже более-менее научился пользоваться органами чувств, и они стали мощным подспорьем. Каждый спарринг с Владом, как игра в шахматы, ускорился и есть время на подумать. Да, это снижает эффективность, но во время тренировки самое то. Потом знание уходит в мышечную память, скорость принятия решения возрастает еще больше, и вот, ты постепенно добираешься до уровня, когда сможешь танцевать с мечом как виртуоз. Не скоро я доберусь до этого знания, но шансы есть. С такими-то способностями Черноглазый определенно знал, какую силу давать, чтобы ему кристаллы эффективно поставляли. Отдельно порадовала работа с энергией, потому что благодаря точным значениям проще сплести заклинание. Я точно знал, сколько осталось, сколько нужно вложить в плетение, чтобы оно было оптимально эффективным. Но открылась и другая фишка. Если скастовать несколько раз одно и то же заклинание, то оно заносилось в базу, и ему можно было дать имя. О главной возможности узнали чуть позже. Появился прогресс-бар. Сначала система, видимо, рассчитала какое-то базовое значение эффективности, а потом, если тренируешься, стала отсчитывать прогресс с изменений. Проще говоря, есть у меня бур 1-го уровня. Спустя 10 применений полоска прогресса заполнилась на те же 10%. Еще 90 применений и будет заклинание 2-го уровня. Как понимаю, это значит, оно станет мощнее, я его буду быстрее формировать и так далее. На самом деле ничего особенного, просто теперь есть наглядное отображение внутренних процессов, того, как я обучаюсь и развиваюсь. Сомневаюсь, что интерфейс сам по себе усиливал магию. Нет, это был всего лишь личный помощник. Крутой, технологичный, но лишь помощник. В ходе всех этих экспериментов я поглотил оставшиеся короны и смог на этот процесс взглянуть иначе. Если заглотить сразу большой объем, то можно отмерить так, чтобы это не превышало мощность ядра больше, чем наполовину. Именно в этом случае появлялся шанс, что ядро не справится и изменится навсегда. Фух, камень с души, с этой точностью безопасность действий вырастет в разы. В итоге я стал обладателем 30 обычных снежинок, и по 4 каждого аспекта, что я поглотил. Пепла, яда и скалы. Серьезный запас. Как и говорил Влад, другие стихии снизили количество пепла, что было раньше, зато и выбор теперь появился. Интерфейс же показывал, что иные аспекты занимают по 2% от общего количества. Странная математика, ну да не буду спорить. Новая взятая планка потребовала изобретения новых убийственных заклинаний. Бур хорош, но это базовое умение, им только мелочь пугать. А вот на кого-то серьезного нужны аргументы увесистее. «Макс, а что ты хочешь?» — тяжко вздохнул Влад, когда я обратился с просьбой помочь. «А ты можешь показать, какие у тебя заклинания имеются, чтобы я понял, что вообще бывает. Как бы тебе объяснить? У меня много завязано на импровизацию. Есть заготовки, которые, если надо, я комбинирую и накачиваю мощью, вот и все. И, ты совсем помочь не можешь? Хотя бы это покажи, может, натолкнет меня на идею. Ну, подумай сам логически. Тебе нужен щит, желательно его делать максимально гибким. Для этого надо развивать тот, который уже освоил, только до более высокого уровня. Когда сможешь за полсекунды формировать щит любой толщины и площади, значит справился. Пробуй, кстати, свой щит усиливать, как ты там ее назвал, скалой своей. Наверняка толк будет. А вот от пепла и яда скорее всего, нет. Хорошо, надо это проверить обязательно. Давай я щит создам, а ты бей, как скажешь, мне не сложно. Заодно приемы у меня подсмотришь. Но слушай дальше. Обязательно должно быть заклинание точечного удара. Оно в идеале должно уметь пробивать сильную защиту. То, как перегрузить врагу его щиты и как ударить в нужный момент, отдельная история. Ты и сам видел, что щит можно быстро восстановить. Второй тип заклинаний – бить по площади, если врагов много или если щит нужно нагрузить тот же. Либо аккуратно бить, либо с шумом, да взрывами. Третий тип – куча мелких заклинаний. Ты это видел в пещере, где мы кристаллы набирали. Собственно, все. Это те направления, на которых надо сосредоточиться. Пойдем тренироваться, может у тебя появятся какие-то мысли. Я обреченно кивнул. Когда встретил Влада, то думал, он станет наставником и поведает магические секреты. А вышло вон как. Рассказал он много, но у него не было готовых решений. Собственное развитие требовало индивидуального подхода, что ограничивало потенциал. Тут бы отряд ученых, для изучения законов взаимодействия силы. Ох бы я тогда развернулся. А так придется собственным умом доходить до вершин мастерства. Хотя какое мастерство, тут бы базовым арсеналом обзавестись. В тот день новых заклинаний я так и не придумал. Выходила какая-то откровенная лажа с эффективностью, стремящейся к нулю. Но зато сделал другое открытие. Внутренний интерфейс определенно развивался. Спустя час моих изысканий произошло очередное изменение. Оценка силы заклинаний вышла на новый уровень и стало возможным оценивать результат прямо в моменте. Именно так я подобрал оптимальную конфигурацию бура. Нужно было вложить энергию скалы в основу, чтобы удар вышел крепче. Яд же надо было закрутить вокруг бура, чтобы сработал эффект брызг. Заклинание врезалось в защиту, начинало его грызть, яд расползался по краям чужой защиты и это усиливало эффект пробития. Плюс чуть докрутил форму, размеры и энергетические пропорции, это тоже влияло на результат. Суммарно поднял убойную мощь почти в два раза. Нехило так, да, а если еще запихнуть пепел в начинку, которая распаковывается, когда щит уже пробит. В итоге заклинание стало увесистым козырем для слабых монстров третьего ранга. А насчет сильных Влад поделился информацией и своим опытом насчет чудовищ. Понимаешь, Макс, в одном и том же ранге встречаются разные твари. С одним кристаллом может быть совсем мелочь, которую ты плевком перешибешь. А может быть какая-то толстая и свирепая зверюга, которую замучаешься убивать. Дальше по рангам все еще веселее. Двухкристальный, если он только-только переродился, будет неопытным. Чудовищу ведь тоже нужно освоить новые силы. А ты это как понял? Я не сомневался в его словах, скорее было интересно, как именно он к таким выводам пришел. Я здесь долго, даже слишком, вздохнул мужчина и его взгляд устремился куда-то в бесконечной дали. Столько времени прошло, что и не уверен, есть ли смысл возвращаться. Родных у меня было мало, где они теперь? Мир ведь изменился, если послушать ваши с Сергеем рассказы. Повисла пауза, которую я не спешил нарушать. Да, тяжелая судьба у мага вышла. На столько лет потеряться неизвестно где. Та судьба, которую я боялся повторить больше всего. Хочу быть рядом с женой, видеть, как растет моя дочь, еще детей завести, в конце концов. Эти цели сейчас казались далекими, успел я погрязнуть в навалившихся приключениях, но все равно оставались важными для меня. Просто до поры до времени спрятались где-то глубоко в сердце. Успел я по островам побродить, не знаю, сколько сотен или тысяч тварей извел. Бывало, что и следил за ними, наблюдал, как они живут, выводы делал. Поэтому почти уверен в том, что говорю. Хорошо, продолжай, попросил я. Так вот, с двумя кристаллами разные монстры попадаются. У кого-то шкура крепче, у кого-то скорости больше или силы, а кто-то обладает бешеной регенерацией. Те твари, что постарше, могут иметь это все вместе. Обычно им совсем немного осталось до 3 кристаллов. А как они у них появляются, этого вживую не видел. Наверняка жрут других тварей и так матереют. Понятно, а с 3-м рангом как? Еще хуже. Да ты и сам видел, чего я тебе рассказывать буду. Каких только диковинок не встретишь. Нам пока попадались слабые особи. Относительно, конечно. Разве что сумеречный сильный был, но ему великан местный навалял. Тоже сильный, кстати. Но это так, есть те, кто в разы опаснее. В общем, внутри ранга была своя градация. Если тварь опытная и сильная, то мой удар ему что в слона плевать. А вот если молодая, то есть шансы даже с одного удара завалить. Особенно, если ударить внезапно. Каждый час, проведенный в тишине, мы тратили на развитие, но всему приходит конец. Короны поглощены, отдохнуть успели, а дальше завершилось развитие 11 уровня храма, что открыло новые возможности, перевернувшие дальнейшие планы. Глава 21. У нас на базе такого не было, но штука полезная, прокомментировал Влад. У нас вообще после 10 уровня никаких новых модулей не появлялось. Может, это новая версия, предложил обоснование Серый. Как апгрейд игры 2.0 или 10.0, заметил я. Учитывая, сколько ты здесь времени провел, технологии Черноглазого могли измениться. Быть может, мы видели разных существ, заметил Мак. Возможно, тогда получается, что у них действуют разные группировки, конкурирующие между собой. Или они собирают данные, а потом выкатывают обновление, чтобы отправленные люди лучше справлялись с задачей, внес идею юноша. Тогда вопрос, как они данные собирают, или от людей, и тогда есть шанс отсюда выбраться, продолжил развивать идею Серый, либо храм им отправляет информацию. Как-то же ты заказы на доставку шлешь, так ведь, мало ли какие еще пакеты информации уходят, и откуда ты такой молодой и умный, нахмурился Мак, рассматривая юношу с ног до головы. Да нет тут ничего умного, стандартная практика в играх, сначала делается бета-тест, проверяется на баги, потом это латают и выкатывают обнову, а потом и дополнения могут сделать. Я не понял половины слов, но суть кое-как уловил, вздохнул мужчина. Ладно, ставь эту штуку, она однозначно полезна. При достижении нового уровня открылся модуль локатор. Он позволял просканировать ближайшую территорию. Барабанная дробь на энергию. Описание обещало показать, где находятся основные источники ископления. Правда, маленькая приписка намекала, что это может спровоцировать обнаружение и то, что к нам заявятся гости. Но это тоже плюс, потому что, чем больше тварей убьем, тем дальше в развитии продвинемся. Может, на это и был расчет. Стоимость этой штуки составляла 50 часов, поэтому было решено устроить вылазку и поохотиться. Надо то всего лишь убить 3-ю простых тварей, да набрать штука 6 кристаллов, чтобы наверняка. На самом деле не такая сложная задача. На дело отправился я и Влад. Серого оставили охранять, потому что одного его отпускать было рискованно, а бегать группой смысла нет. Если встретятся серьезные монстры, то в случае их подавляющей мощи лучше отступить. А если сила окажется на нашей стороне, то что же, дополнительные короны всегда пригодятся. Нам с магом понадобилось 3 часа. Скорость передвижения на уровне олимпийских чемпионов на короткие дистанции, помноженная на сенсорные способности к обнаружению всех и вся в радиусе 1,2 метров, сделали свое дело. Отправились мы на чужой остров, двинулись по его краю и постепенно удалялись друг от друга. В итоге я принес 4 кристалла, Влад 5 и 1 даже 2 уровня. Что сказать, повезло магу. Еще полчаса ушло на то, чтобы модуль завершил постройку. Выглядело это как отдельный постамент, в центре которого вершину венчал диск радиусом сантиметров 50. Сразу обнаружился первый облом, чтобы его использовать требовалось сначала зарядить. Да-да, снова эти чертовы кристаллы. Если теория Серого верна, то часть энергии уйдет Черноглазому. Что же, пусть подавится. От количества заряженной энергии зависел радиус территории, которая будет обследована. Как раз пригодились запасные кристаллы, добытые нами на охоте. Парочка 1 уровня и 1 2 выдали радиус в 25 километров покрытия. Когда запустили, от устройства прошла едва заметная энергия, а потом наступила тишина. Так, и дальше что? Не выдержал первым маг. Ждем, ответил я лаконично. Понятно, хмыкнул он в ответ. Ждать пришлось минут 5. Потом стол начал преображаться. Появились шероховатости, какие-то части стали расти, какие-то наоборот уменьшились. Еще минут через пять метаморфоза закончилась и получилось схематичное изображение изученной территории в миниатюре. «Круто, теперь у нас есть карта», — обрадовался Серый. «Да, и пора готовиться к хорошей драчке. Смотрите на эти точки, сколько их тут. Если судить по скоплениям, то это твари выясняют, у кого толще», — хохотнул Влад. Источники энергии отображались как светящиеся искры. «Видимо, часть вложенной энергии пошла именно на это. Я пытался сопоставить те территории, которые уже видел, и то, что отобразилось. Первым делом нашел знакомую пещеру, что мы ограбили, там осталось немного кристаллов и несколько точек мерцали совсем сиротливо. Таких же слабых мерцаний, если окинуть всю карту, можно насчитать под сотню. Как понимаю, это мелкие твари, что не сбивались в стаи, а выживали сами по себе. Отдельно стоит упомянуть четыре крупных скопления. Первое из них нашлось там, где мы с Серым столкнулись с великаном, а потом я от него благополучно удирал. В тех руинах, где скрывался вход внутрь горы, сейчас было плотное скопление энергии. Но что это, залежи или твари разбираются, неизвестно. Касательно остальных трех скоплений аналогично. Они находились на двух чужих островах, что пристыковались к нам. Если к нам кто-то заявится в ближайшие полчаса, то можно еще раз запустить сканирование и определить, где залежи кристаллов, а где твари. Сомневаюсь, что чудовища будут сидеть на месте. Предложил я идею. Логично, согласился маг, а Серый кивнул. Пойдем тогда надирать задницы. Проверим, насколько эта штука привлекает внимание. Первая зверюга показалась минут через пять. Мчалась к нам на всех парах, будто ей здесь медом намазали. «Можно я?» — глянул на нас Серый. «Давай, жги!» — кивнул я. «Монстр первого уровня, к тому же один. Цели лучше для тренировки юноши и не найти, а в случае ранения рядом есть целительский модуль». Но все прошло без эксцессов. Парень ускорился, и в следующую секунду тварь оказалась пронизанной копьем насквозь. Оно ведь тоже из того же металла, что и мой меч, поэтому резало чудовищ, будь здоров. Серый пробил тварь, а потом отскочил, расширяя рану, сместился в сторону, зашел в бок поплывшему монстру и выверенным движением пронзил шею. На землю осел труп. Парень выдернул копье и, красуясь, взмахнул резко копьем, чтобы брызги крови слетели. На лице при этом играла улыбка на пол лица. «Отковыряй кристаллы, тащи его в пещеру, потом возвращайся», — направил я парня. Тот быстренько справился с задачей и вернулся в строй. К этому моменту показалась еще парочка зверюк, что вышли с разных сторон. Я таких еще не видел, но чудовища как чудовища, пасти здоровенные, бегут, чтобы сожрать тебя. «Пацан, справишься с двумя или подсобить?» — повернулся Влад к парню и приподнял бровь. Вместо ответа Серый ускорился и в следующий миг оказался рядом с ближайшей тварью. Росчерк лезвия, и та оседает, а парень уже рядом со вторым монстром, превращает его в дуршлаг. Нам с магом оставалось лишь наблюдать. На этот раз самодовольных улыбок не было, зато появилась спокойная уверенность у парня. Даже осанка чуть изменилась, выпрямилась и взгляд немного дерзости обрел. В следующие пять минут твари повалили активней. Одна за другой они выныривали со всех сторон и рвались к нам. Некоторые сцеплялись между собой, но потом решали присоединиться к общей драке. Я бы мог описать это как эпичную битву, но ее не вышло. Явились монстры первого уровня, поэтому мы с Владом только один раз ускорились, а после оставили после себя гору расчлененных трупов. В основном сражался Серый. Его одного хватало, чтобы перемалывать поток. Мы же вмешались, когда прибежала основная масса чудовищ. Пространство вокруг входа в пещеру наполнилось какофонией смерти. Повсюду разносились хрипы и стоны умирающих тварей, распространился запах кишок и крови, которая залила округу. «Мы идиоты», — прокомментировал Влад, оглядывая побоище. «Надо было в сторону отойти. Кто теперь эти трупы убирать будет? Лучше поздно, чем никогда. Пошли, действительно в сторону отойдем. Думаю, нас заметит и не пропустит, а если что, то привлечь внимание всегда сможем. Серый, ты пока кристаллы собирай, а мы с Владом на страже будем». Парень в ответ тяжело вздохнул. Сражаться интереснее, чем разделывать добычу. Но недовольство было показушным. Серый принялся за дело без возмущений. Я окинул еще раз взглядом побоище и отправился вперед, стараясь не наступать в кишки и кровищу. Но далеко уйти не успел Влад, замер, и я чуть не врезался в него. В следующую секунду сзади раздался крик боли. Я обернулся и увидел, как Серого что-то пробило насквозь. Это походило на щупальце, Только вот оно было невидимым. Различить щуп удалось за счет крови парня, что обильно его смазало. Следом меня снесло чем-то тяжелым. Это оказалось тело Влада. Мага кто-то атаковал, да так, что он не успел среагировать. Мышление скакнуло вперед, вихрь энергии закрутился внутри, а мир замедлился. Поэтому я отчетливо прочувствовал, как врезаюсь лицом в чьи-то потроха. Ненавижу в такие моменты чувствительность. Благодаря ей концентрация ощущений в десяток раз больше, и это не то, что хочется чувствовать, когда падаешь мордой в труп. Я бы увернулся, только вот маг сзади навалился на меня и мешал встать. Когда он наконец слез, я как можно скорее вскочил на ноги. Хорошо хоть глаза закрыть успел, а то сейчас был бы слепым, как котенок. Рядом также подскочил Влад, уже окутанный круговым щитом, что сейчас мерцало и искрило от влитой силы. С момента нападения прошла от силы секунда. Я приготовился к бою, только вот не было видно, кого атаковать. Единственное, что спалилось, это то самое щупальце, которое сейчас медленно выходило из парня. Длинное, тонкое и с кучей шипов, оно буквально раздирало его. Расстояние до парня я пролетел, выжимая максимум из скорости. Взмах клинком и отрубаю щупальце, из его обрубка брызжет алая муть, смешивается с кровью серого. Рана была в плече, так что есть шанс, что юноша выживет. Самое паршивое, что частью щупальца еще оставалось внутри. Я не придумал ничего лучше, как дернуть и выдрать его с корнем. От этого рана разошлась еще больше, кровь обильно вытекала толчками, но куда деваться. Подхватил парня и толкнул в сторону входа в пещеру. Тот ошарашенный, но еще живой, залетел внутрь. Надеюсь, не убьется там, а разберется, что делать. Не уверен, что сейчас можно лечь в целительский модуль надолго, но вот пара минут у него есть, а дальше лучше занять оборону. Дальше обдумать ситуации мне не дали. Невидимой твари явно не понравилось, что я отрубил ее часть. Следующим она атаковала меня, но в последний миг я успел подставить меч под щупальца. Еще одна конечность упала в лужу крови и, отделившись от основного тела, оказалась видимой. Я лишь успел заметить, что это похоже на серый отросток с шипами, а дальше в спину прилетел удар. Короткий полет, падаю в тушу мертвой твари и кубарем качусь вместе с ней. Рядом Влад бьет площадным заклинанием, и пространство вокруг заливает злой магией, что перемалывает всех, кто не успел спрятаться. Раздается виской. Я понимаю, что здесь не одна тварь, а десятки. Стая невидимых монстров, что проявила себя. Походили они на серые кляксы, что не имели стабильной формы, кроме одной, та, что носила корону, из четырех зубцов. Подскакиваю и встаю за спину магу. Миньоны чудовища находились повсюду. Запоздало доходит, что я ранил разные части этой твари. Только вот они были одним целым или отдельными частями. Мелькает мысль, но дальше битва бросается вскачь. Влад формирует общий щит, за который прячусь, а в следующий вдох со всех сторон в нас врезаются щупальца. Формирую бур и кидаю в главную тварь, то ту прикрывает другая клякса, которую пробивает насквозь, но толку видимого нет. Взрывая их, кричит Влад и показывает примером, что нужно делать. С его рук срывается десяток шаров, что находит свои жертвы, и начинается фейерверк серой слизи. Кляксы взрываются одна за другой, забрызгивают все вокруг ошметками. Главное чудовище орет, встает на дыбы, расширяется в несколько раз и обрушивает на нас свою мощь. Но в том месте, где мы были, нас уже нет. Маг толкает меня в сторону и сам рвется из-под удара, видимо решив, что щит лучше не подвергать такому испытанию. Во время боя просыпается креативность. Я формирую бур, но закладываю в него нестабильную начинку, перемешанную с энергией яда. А дальше подгадываю момент и запускаю в гигантское чудище, что по размеру готово соперничать с грузовиком. В этот раз защитить ее никто не успевает, и бур исчезает внутри монстра. Видимого эффекта не замечаю. Твою же, со всех сторон наседают мелкие твари, что пытаются оплести щупальцами. На десяток секунд превращаюсь в мясорубку, что с боем прорывается из окружения и оставляет за собой череду отрубленных конечностей. Тело то и дело пытаются разорвать острые шипы, но я успею орудовать клинком. Но иногда пропускаю атаки, они оставляют жгучие царапины, кровь бежит по телу. Но вот толку нет. Замечаю, что хоть и медленно, но твари восстанавливаются. Пройдет минут пять, и они встанут обратно в строй. Веское слово внес маг. После зелья он явно прибавил в силе. Между его ладоней сначала возникала искра, которая разгорелась в огненную плеть и обрушилась на гигантскую кляксу, разрубив ту на две части. Я сначала обрадовался, но потом две половинки потянулись друг к другу. Недолго думая, я сформировался десяток обычных снежинок и послал их вперед. Раздалась череда взрывов и пошло то, что можно назвать некрозом. Это сработала связка пепла и яда. Они разъедали ту слизь, из которой состоял уродец. Следом Влад добавил, приложил чудовище чем-то вроде молота, обрушенного с небес. Итогом стала раздавленная и сожженная половина монстра. Второй части тоже досталось, но та окуталась щитом и уползла в сторону. Возникло затишье. Что мы, что твари решили взять паузу, чтобы перевести дух. Влад тяжело дышал, а я не знал, чем здесь можно помочь. Как же достало быть на вторых ролях. Как же хочется обрести силу, чтобы никакие твари не смели рыпаться. Собираются, уроды, прорычал мужчина рядом. Я тоже в ярости сжимал кулаки, когда увидел, что главный монстр поглощает второстепенных и становится больше. Одну часть уничтожили и другие сможем. Попробовал я быть оптимистичным. Это она еще магию не применяла, так что готовься, сейчас будет жарко. Но жара пришла с другой стороны. Внезапно нарисовалась группа обычных тварей, штук эдак 20 на минуту они отвлекли разумное желе 4-го ранга. Битва вышла показательная. Вот стая монстров вырвалась на плато, столкнулась с чудовищем. Оно выстрелило десятками жгутов и перебило всех явившихся. А дальше началось поглощение. Тварь затащила убитые туши в себя и стала походить на холодец. Жуткое зрелище видеть, как внутри нее трупы буквально плавились, облизали и растворялись. Как и кристаллы их владельцев, что послужили хорошей подзарядкой. А потом монстр стал уплотняться, сжимать на глазах и превратился в 4-метрового твердого зверя, чью морду разрезала пасть с острыми клыками, а макушку венчала величественная корона с 4 зубцами. Руки тоже 4 отросло, здоровенными когтями саблями. «Твою мать, вырвалась у меня, ща начнется жопа», подобрался Влад в ответ. И жопа действительно началась. Тварь свела 4 руки, а потом разнесла их в стороны, заревев. На нас же обрушился дождь из воздушных копий. Влад рванул в одну сторону, я в другую. Копья накрыли несколько десятков квадратных метров и падали, черт его дери, кучно. Попробовал выставить щит, но его снесло, как бронепоезд сносит бумажный листок. С лезвием разминулся чудом, а следующий удар принял не на жесткий щит, а на боковой, усилив его в 3 раза. Энергии сожрало до хрена, но сработало. В следующий миг я почти вырвался из-под злой магии, но в последнюю секунду 2 невидимых копья пронзили меня. Один пробил икру на ноге, другой стесал плечо. Я споткнулся и покатился кубарем, прочувствовав неровности земли, а некоторые так и вовсе лицом ощутил, едва не лишившись зубов или чего поважнее. Сплюнул грязью, кое-как поднялся и отполз за ближайшую скалу, чтобы хоть как-то скрыться. Нужна пара секунд, чтобы прийти в себя. Быстро выглянул и увидел, что маг вовсю бьется с чудовищем. Магии он в этот раз не жалел. Впрочем, тварь не отставала. В руках Влада сформировалось гигантское лезвие. Он обрушил его сверху на тварь и умудрился отрубить ей одну из 4 рук. Та ударила наотмашь, с ее когтей слетела серая плеть и отправился мага в полет, размолотив подвернувшуюся часть скалы. Влад пролетел 4 метра, но устоял на ногах. Кажется, вместе его приземления от ног образовались борозды, и это на скале. Такая сила там бушевала, что камень вокруг дробился. Маг покачнулся, но снова бросился в бой. Еще одно лезвие тварь приняла на щит, ударила в ответ, но мимо. Мужик сблизился с монстром, закрутил топор, он столкнулся с когтями, и раздался звон. Чудище спокойно держало удар, но и маг не дурак, ударил магией в живот и пробил защиту, отчего образовалась незапланированная дырка у твари. Тут и я решил вмешаться, потому что внимание твари было полностью сосредоточено на Владе. Рванул вперед, но отвлек крик. «Макс!» Внезапно серый оказался рядом, «держи!» И парень кинул мне копье. Поймал на автомате, думая, «нахрена оно мне?» Парень жив, это радует, потом разберусь, зачем он выбрался. Тут голова заработала и придумала, как использовать подарок. Разогнавшись, я метнул оружие и попал точно в спину, будто всю жизнь тренировался. Силы удара хватило, чтобы пробить щит. Наше оружие вообще с этим хорошо справлялось, особенно если перед этим буркинуть. Плоть оказалась слабее когтей, поэтому лезвие прошло насквозь и вышло с другой стороны. Дальше я подпрыгнул и сам уже врезался в щит, желая зацепиться за спину. Это выглядело как попытка человека проломить стену собственной тушей. Идея глупая, Я врезался в кисель, почувствовал, как сжимают тиски и инстинктивно выставил щиты, после чего двинул их в стороны. Так я и завис прямо в воздухе, болтаясь за спиной у твари. Зато ногой дотянулся и пнул копье, расширяя рану. Тут и Влад добавил жару, прессуя чудище заклинаниями и не давая отвлечься на меня. Но самое чудное, что я могу магичить и без рук, которые сейчас были заняты. Только вот нужно сконцентрироваться. Я собрал всю энергию, что у меня оставалось. Вложил ее в бур и врезал твари под затылок. Мышцы разворотило, посыпались ошметки слизи, и монстр рухнул вперед, я же отправился за ним и впечатался в спину. А дальше эта тварь трансформировалась, и вот я лежал на спине, а тут резко оказался в объятиях очень злобного монстра, что решил проткнуть когтями взорвавшегося человечишку. Я сделал то единственное, что успевал. Крутанул мечом вокруг, отрубая конечности. Почти успел. Часть когтей пронзили тело, разодрали мышцы, брызнула кровь, и я завыл от боли. Влад подскочил и выверенным заклинанием отрубил монстру голову. Корона рухнула в сторону, так и оставшись на башке с озлобленным оскалом. Тело чудовища стало таять, снова превращаясь в слизь, то теперь она была безобидна. Только вот я напоминал жертву швейной машинки и ощущал боль от 5 незапланированных дырок. «Держись, Макс, сейчас дотащим тебя». Сознание потемнело. Я слабо соображал, что происходит. Где-то мелькнуло осознание, что куда-то тащит, но куда? Я окончательно провалился в темноту, но в следующую секунду очнулся. Рядом стоял Серый с тревожным взглядом. «Как обстановка?» — выдавил я из себя. Губы пересохли, горло болело. «Терпимо. Ты лежи пока, раны только закрылись. Еще полчаса минимум встать не рекомендуется. А давно я тут? 10 минут как. Что с монстрами? Прибегают все еще. Влад их убивает. Я ему помогал, но заглянул к тебе. Да уж, ладно, я оклемаюсь. Иди к нему, Владу тоже досталось. Я скоро встану и тоже присоединюсь. Только дай воды ради бога, а то сейчас сдохну». Парень сделал, что просили, и свалил наружу. Я остался один и прислушался к ощущениям. Вот это меня знатно потрепали, тело болело адски. Понимаю, что сейчас не помощник, поэтому постарался расслабиться и погрузиться во внутреннее пространство. Сразу высветились раны, куда пришелся удар, и с ужасом я обнаружил, что дело дрянь. Видимо, тварь 4-го уровня нанесла не только физический урон, но и энергетический. Никак иначе не могу объяснить, почему вместе ранения энергоканалы перекорежило, и они сейчас торчали обрубками, по концам которых расползалась чернота, как при некрозе. Вдох-выдох, успокоиться. Я живой, а значит, могу попробовать что-то сделать. Суммарно насчитал 12 чернеющих жгутиков, что были разорваны. Посмотрим, какие есть варианты. Собираю энергию, хватаю первый черный обрубок и отсекаю зараженную часть. Теперь завернуть ее в искры и выжечь. Тело обожгло жгучей болью, как будто внутри оказался раскаленный уголь. Я застонал и поморщился, но целебный модуль сделал свое дело, наслал спасительную прохладу. Вроде метод рабочий оказался, так что действуем. Я обрезал вторую часть разорванного канала, и тут возникала дилемма. Как их соединить? То, ничего лучше, чем выстроить цепочку искры и притянуть их друг к другу, я не придумал. Дальше остается лишь подождать и посмотреть, что будет. Следом повторил операцию для остальных пораженных участков. С каждой новой операцией сложность возрастала, потому что приходилось удерживать предыдущие скрепленные части. Но процесс шел, энергетика постепенно восстанавливалась. Через полчаса пришли Влад и Серый. Оба выглядели потрепанными и уставшими, но зато притащили гору кристаллов, в том числе одну корону 3-го уровня. «Были проблемы?» – спросил я, кивая на добычу. «Нет, но местность вокруг напоминает теперь кладбище», — устало сказал маг. «Ты как, держишься?» — уточнил я про его состояние, ведь сражения вышли нешуточные. «Пока да, но цену ты знаешь». На этом мне было нечего сказать. Мы все втроем делали то, что могли. «Не против, если корону эту отдадим Серому?» — спросил мужчина, а парень навострил уши. Он внес свой вклад, так что заслужил. «Конечно, только объясни ему, как вытягивать энергию и не убиться». Мне действительно было не жаль, почти. Но отдать корону парню будет честнее, чем забрать ее себе. Ведь они оба сражались, пока я тут валялся. Так что щедрее надо быть, щедрее. К тому же, меня ждет корона 4-го уровня. Глава 22. «Что, запустим еще раз?» — спросил я минут через 20, Когда понял, что почти восстановился, не уверен, что это хорошая идея, откликнулся маг и поморщился. Судя по виду, он перенапрягся и ему требовался отдых. Если твари к нам не бегут, то логично предположить, что в округе они закончились, а значит, мы ничем не рискуем. Или их прибежит мало, зато сможем проверить, где рядом залежи кристаллов, а это сам знаешь, ценный куш. Верно говоришь, но твари далеко не все добежали, только ближайшие. Другие скорее всего след потеряли и сбились с пути, а так ты привлечешь их внимание снова. Слишком рискованно, или делать это не сегодня, гнул свою линию Влад. Так может наведаться во все точки, что были отмечены, подал голос юноша. До них же максимум пару часов бега, можно проверить, заодно окрестности разведать. Хм, а как же время, если будет пустышка? Пока бегаем, что угодно случиться может, в том числе может кто-то заявиться на базу. Я останусь здесь, вздохнул парень. Вижу, что не хочет халтурить, а скорее принимает неизбежность того, что кому-то придется остаться. А вот это не обязательно. Можно вход заварить, достаточно вырезать кусок скалы нужного размера, заметил Влад. Втроем все побежим, да, больше кристаллов унесем. Да и парнишка достойно сражается, не балласт, сказал мужчина серьезно, на что парнишка довольно заулыбался. Хорошо, тогда проверяем вместе все точки. Только сначала нужно разобраться с коронами. На этом и договорились. Выдвинуться быстро не удалось, потому что помимо освоения добычи требовался еще отдых. Поесть, поспать, банально прийти в себя. Хоть каждый из нас и сильнее обычного человека, но так и силы вкладываем в сражения нешуточные. Утомительное это дело магия. Ну и ранения, конечно. Перед короной я сначала вложил добытые кристаллы в храм. Сначала решили построить оружейный алтарь, потому что доспехи хотелось получить всем. Очень уж вкусное это приобретение. По словам Влада, их можно будет усиливать магией, что выведет защиту на принципиально новый уровень. Смешно, но сейчас каждый из нас ходил в рваной одежде и походил скорее на бомжа, нежели на бравого героя. От моих попыток приспособить шкуры убитых чудовищ остались только воспоминания. Что-то еще держалось, но на соплях. Третий уровень оружейки стоил 100 часов, и мы их закрыли кристаллами. Открылась удивительная штука, которая не требовала вложений металлов. После преобразования меч превратился в кольцо. Правда, пришлось еще пяток кристаллов под это дело вложить, но оно того определенно стоило. Кольцо я надел сразу и чуть не пожалел. Точнее, определенно пожалел, когда оно раскалилось, сожгло кожу и потекло жидким металлом по руке. Мат огласил всю пещеру, а я как ужаленный помчался к целительскому модулю, чтобы скорее избавиться от этой боли. Трансформация длилась пару минут, но зато каких. Проклятыми богами 2 минуты, за которые я миллион раз пожалел, что решил обновить игрушку. Кольцо закрепилось на указательном пальце и едва виднелось, соединившись с кожей, которая успела восстановиться. От кольца по пальцу вниз шла тонкая линия и заканчивалась она в центре ладони, где образовывала круг размером с монету. Если не присматривать, хрен заметишь. Металл слился с кожей и прятался под ней. Единственное, что сейчас выдавалось, розовая полоска новой кожи.